другой дороги нет. И еще скажи, он был более чем просто знаком с Бакуниным и Ткачевым. У меня нет причины теперь скрывать это. И прости меня, мама, я врач, на милости врагов моего отца. Хорошо ли, что ты просил этой милости? Я мать, Алеша, тихо сказала Ольга Петровна, а ты тогда был мальчиком. Ты говоришь тогда? Да, а теперь ты мужчина. Алексей Антонович опять замолчал. Ольга Петровна подошла и обняла его за плечи. «Алеша», — сказала она, — «Михаил Иванович тебе ничего не оставил?» «Да, мама, оставил». Они поняли друг друга. «Надо спрятать получше. Я тоже об этом думаю, мама». И Алексей Антонович весьма обстоятельно передал ей свой разговор с лотеричником. Ольга Петровна внимательно выслушала его. «Алеша, как ты мог предварительно не проверить окна?» «Я был уверен, что они закрыты. Неужели Геннадий Петрович мог слышать наш разговор? Знаешь, мама, меня тревожит, что он за последнее время как-то особенно неприязненно настроен ко мне. И это стало заметно с тех пор, как я объявил ему выговор». «Выговор? За что, Алеша?» «Он предлагал одной женщине, Коронотовой, выдать за деньги ложное медицинское свидетельство». «Геннадий Петрович мне всегда казался непорядочным, нечестным». «Это верно. Я очень не люблю его». «Так почему же ты никак не освободишься от него?» «Я говорил с Барановым, мама. Он не позволил мне уволить». «Почему?» «Не знаю, но он явно покровительствует ему. Мне показалось, что Баранову просто хочется, чтобы Геннадий Петрович непременно был при мне». «Тогда тем более надо спрятать литературу как можно надежнее. Я сделаю хороший тайник в шкафу, который стоит в темной кладовке». Глава 12. Лакричник выбрился особенно тщательно. После бритья он умылся и причесался, долго сидел перед зеркалом, подравнивая ножницами усы и выщипывая волоски, выросшие на кончике носа. Столь же внимательно и прилежно он подстриг и вычистил ногти и перешел к осмотру костюма. Брюки, хотя и пролежали 3 ночи, утюжись под матрасом, но не давали той тонкой и острой складочки, что радует сердце любого щеголя. К тому же они сильно лоснили сзади. Пиджак был не лучше. Правда, явные дыры на локтях удалось замаскировать, нанеся паутину из черных ниток, но борта обтерлись настолько, что по кромкам сукно торчало бахромой, а кое-где белела обнажившаяся подкладка. Как плотно не подстригал лакричник бахрому, и как он не замазывал чернилами подкладку, все же трудно было и после такой обработки назвать костюм приличным. Оглядев себя еще раз в зеркало, он взялся за фуражку и покачал головой. «Зря я в карту сырые яйца клал на базаре», — с сожалением сказал, разглядывая темное пятно на зеленом сукне. «Раздавилось одно яичко и хорошую вещь попортило. А вот козырек я уже и не помню, где и как сломал. Ну да ладно. По одежке встречают, а по уму провожают». Через полчаса он постучался в парадное крыльцо нового дома Василёвы. Дверь открыла Клавдия. «Дома Иван Максимович», протискиваясь между косяком и Клавдией, спросил лакричник. «Дома. Не спят?» «Нет, у себя в кабинете занят». «Разрешите же войти», — отвел он руку Клавдии, немного задержав ее в своей руке. «Ну, ты еще!» — вскрикнула Клавдия и ударилась локтем о косяк. «Вот боженька и наказал», — хихикнул лакричник, входя в сени. «Где они занимаются?» — остановился он в коридоре. «Говорю, в кабинете. Вот прямо сюда», — сердито ответила Клавдия, и, потирая локоть, ушла на кухню. Лакричник отыскал указанную ему Клавдией высокую, филенчатую дверь кабинета. Разрешите побеспокоить.